Глава 36. Нынче, едва я собрался поесть, едва сел, как постучали в двери. Ко мне явился сам Юрген Гольдбрих. «А это, — уточнил генерал, — сослуживец мой по страже, был моим сменщиком на воротах. Хороший человек, семья у него хорошая и жена. И что же он вам сказал?» — перебил его Волков, которому было не очень интересно слушать про жену сослуживца ротмистра. «А, ну это...» Короче, пришел он и спрашивает, мол, хочешь восстановиться в страже? «Он предложил вам восстановиться? И в каком звании?» — спросил Карл Брюнхвальд. «Вы, кажется, были в звании ротмистра до того, как вас выгнали, то есть уволили». «Вот в том-то и дело, Юрген и говорит, дескать, тебе звание вернут. Это не он придумал, а сам выборный полковник Преслер обещает вернуть мне звание и должность». «Выборный полковник?» — снова интересуется Брюнхвальд. «Кажется, был у вас раньше Прёйер». «Прёйер — это выборный полковник городского ополчения», — разъяснил толстяк. «А выборный полковник стражи — это как раз и есть Преслер». «Понятно», — покивал головой Брюнхвальд. «Значит, вас предлагают восстановить в звании. Ну что ж, прекрасная новость. Поздравляю», — произнес барон. «Я всегда считал, что вы достойны быть офицером». Но он был не так прост, чтобы не понять главного. И, судя по всему, этот самый Юрген Гольдбрих объяснил, что вы для этого должны сделать. «Да в том-то и дело, что ничего особенного», — продолжал рассказ Готлиб Дерек Кохнер. «Просто говорит, иди сегодня к полковнику, он тебя и запишет обратно в стражу. Иди, — говорит, — прямо сейчас». «Так поздно уже», — напомнил ему Карл Брюнхвальд. «Уже ночь скоро. Неужели так приспичило стражникам?» При этом полковник многозначительно взглянул на генерала. «Видно, ваша с майором Дорфусом и Вайзингером ночная проделка дает свои результаты. Стража, кажется, оживилась». И Волков сам так думал, но молча продолжил слушать толстяка. «Так и я ему говорю, Юргену, друг, а не поздно ли? Неужто полковник будет дожидаться меня до ночи?» А он мне и говорит. «Будет, будет. Сейчас многих офицеров и из стражи, и из ополчения просят прийти к коменданту, и полковник там всех ждет, хоть ночь, хоть не ночь. Иди, — говорит, — тебя запишут». Тут генерал и полковник опять переглянулись, и на сей раз взгляды их были уже весьма серьезны. А после генерал спрашивает у Кохнера. «Как я понял, офицеров стражи и ополчения собирают в комендатуре на ночь глядя. Вот только неясно для чего, уж может вам про то известно? Не только некоторых офицеров, еще и некоторых сержантов собирают, кто новый или кто уже ушел со службы, но то лишь поначалу, как сказал Юрген, для записи их и для объяснения диспозиции, а завтра поутру будут уже всех офицеров и всех людей собирать», — отвечал ему толстяк. Волков молчал, лишь поставил локти на стол, досмотрел на бывшего ротмистра. А вот Карл Брюнхвальд стал задавать вопросы. «То есть всех бывших офицеров нынче ночью просят явиться в комендатуру и обещают восстановить им звание?» «Юрген так мне и сказал», — кивает толстяк. «А комендатура находится где?» «Так в арсенале», — отвечал Готлиб Дерек Кохнер. «А арсенал в цитадели», — вспомнил полковник. «И как же вы собираетесь попасть ночью в цитадель?» «Ах, да», — вспомнил Кохнер. «Юрген сказал мне пароль для входа». «Даже пароль уже придумали», — восхитился генерал. Он понимал, что это верный признак того, что горожане за дело взялись всерьез. «Да, пароль тот — свобода», — сразу выдал тайну Готлиб Дерек Кохнер. «Что за глупость?» — поморщился Карл Брюнхвальд. «То не глупость!» — с жаром стал говорить толстяк. «Я ничего не придумал! Юрген мне так и сказал! Свобода, слово молвишь, тебя впустят!» «Друг мой, я не о том!» — успокоил его полковник. «Я про то, что такой пароль и звучит-то глупо. Зачем такие придумывать? Я не в том смысле, что вы в чем-то ошибаетесь, а в том, что пароли придумывают не так». «Бог с ним, с паролем, Карл», — произнес генерал. «Свобода так свобода. Главное, что господин Кохнер», и тут Волков положил свою руку на пухлую ладонь бывшего ротмистра, знак большого расположения, потом еще и улыбнулся тому. «Главное, что господин Кохнер так любезно сообщил нам его». «Просто господин ротмистр совсем не глуп», — поддержал товарища Брюнхвальд. «У него хватило ума понять, какую сторону выбрать, и посему он пришел к нам». Вся эта ласка и простая лесть произвела на толстяка должное впечатление. Он выпрямил спину и приосанился. «Да уж не дурак!» И услышал от генерала то, ради чего, скорее всего, и пришел сюда. «И как всякий добрый человек, и человек истинно верующий, человек, совершивший умный поступок, — говорит Волков, — господин Готлиб Дерек Кохнер, безусловно, заслужил награду». «Вот уж было бы неплохо, — заулыбался толстяк, — я знал, что вы оцените мои старания». «Я всегда ценю старания честных людей», — сказал генерал и добавил проникновенно. «И главное, что их обязательно оценит Отец наш Небесный». Тут он встал и опять, похлопав Кохнера по руке, добавил. «Извините, друг мой, нам с полковником надобно поговорить». Карл тоже встал, и они отошли в сторону. И тогда Брюнхвальд произнес. «Вижу, что вы уже загорелись этим делом». «А как иначе, Карл? Как иначе? Победа сама идет к нам в руки. Коли все у нас получится, так мы два дела сразу сделаем». «Обезглавим их, захватим их офицеров», — догадывался полковник. «А второе какое?» «Арсенал, Карл, арсенал», — напомнил ему Волков. «Там оружие еще в те старые времена на 1000 человек было». И вдруг припомнил. «И третье дело. Еще заберем у них и цитадель». «Еще и цитадель», — тихо восхитился Брюнхвальд. Так как он там бывал, он прекрасно знал, насколько хороша и крепка эта небольшая и закрытая почти для всех центральная часть города. «Надо бы на только убедиться, что все это дело не хитрость горожан», — продолжал генерал чуть задумчиво. «Хитрость?» — стал недоумевать полковник. «Какая хитрость?» «Ну, Карл», — с упреком отвечал ему Волков. «Не считайте всех горожан совсем безмозглыми, ни на что негодными дураками. Уже потому, как они умно готовятся к приходу Вандерпильса, можно судить об их разумении. А уж бургомистра я точно дураком бы не назвал». «Я не считаю их дураками», — возразил Брюнхвальд. «Просто не понимаю, какую хитрость они могут затеять». «Простую, Карл. Выманить значимую часть нашего отряда в город ночью и разбить ее там на узких улицах, которые они знают лучше нашего». «Ах, вот оно как! А потом нагрянуть в казармы и добить оставшихся», — закончил Волков. «И вправду хитрость такая может иметь место», — согласился полковник. И тут же с сомнением посмотрел на Готлиба Дерека Кохнера, скучающего за столом в ожидании ужина. «Вот только не кажется мне, что бывший ротмистр способен на такие хитрые уловки». Волков тоже взглянул на Кохнера и парировал. «Тут вы правы, Карл, вот только он может и не знать, что тянет нас в ловушку, его могут использовать, что называется, в темную, а посему мы сначала проведем рекогносцировку». Генерал оборачивается и, увидав первого попавшегося на глаза офицера, а это был Лаубе, говорит. «Капитан, узнайте, вернулся ли в расположение майор Дорфус?» «Вернулся», — сразу ответил Лаубе. «Я видел его у конюшен только что, он говорил с ротмистром Юнгером». «Будьте добры, разыщите его и пусть принесет сюда свою карту», — распорядился Волков. И тут он заметил, что многие присутствующие в помещении офицеры глядят на него, и взгляды их выражают вопрос. «Кажется, что-то происходит». И тогда он просто сказал: «Господа, те, кто голоден, просите у кашеваров ужин и ешьте быстро. Те, кто не голоден, идите к солдатам, пусть тоже едят, а потом надевают доспех и готовятся к делу». «К делу?» — офицеры переглядывались и удивлялись. «Какое же может быть дело? Ночь на дворе скоро», но никто не осмеливался ничего более спросить у генерала. Только полковник Рене задал вопрос. «А каким же ротом надевать доспех? Каким готовиться?» «Всем», — отвечал ему Волков, мягко улыбаясь. «Всем ротом, полковник, всем надевать доспех и всем готовиться, а кавалеристам седлать коней. Дело, сдается мне, господа, будет непростое». Как и ожидал генерал, офицеры стали расходиться без ужина, сразу пошли к своим частям. Это ему нравилось. Хорошо, его офицеры больше думали о деле, чем о еде. Ну, кроме полковника Рене, тот спокойно уселся за стол и потребовал от кашеваров нести себе ужин. Он мог себе это позволить, как ни крути, а родственник, все-таки муж единственной сестры. Явился Дорфус и, разложив на столе карту, спросил у полковника Брюнхвальда негромко. «А что происходит? В бараках суета, люди есть, да спать собирались, а тут вдруг стали одеваться?» «Кажется, намечается дело», — также негромко отвечал ему начальник штаба. А Волков ничего не говорил, он рассматривал на карте цитадели окружающие ее улицы и, наконец, спросил у Кохнера. «Так каким воротам цитадели надобно подойти?» к западным», — отвечал тот. «И там у ворот сказать пароль, и вас впустят в цитадель». «Угу», — кивал генерал задумчиво. «Угу». «Значит, к западным». Он опять глядел на карту, и, конечно, ему не очень нравилось, что он видел. Ведь цитадель строили грамотные люди, и располагали они ее так, что подобраться к воротам незамеченным было сложно, так как вокруг цитадели шагов на 100 не было улиц и зданий. Негде было укрыть даже небольшой отряд для внезапного нападения. Понимая это, генерал поднял от карты глаза и стал искать среди прибывавших офицеров кого-то и, найдя, позвал его к себе. «Ротмистер Юнгер!» «Я здесь, господин генерал!» — сразу отозвался тот, подходя к командиру. «Дело будет для ваших храбрецов. Только скажите, что за дело?» — интересовался ротмистер. «А уж мои парни не подведут». «Я на то надеюсь». Генерал снова уставился в карту, а потом стал пальцем стучать в точку на ней. «Вот здесь вам надобно будет собрать полдюжины самых ловких и быстрых ваших людей. Да, вот здесь». «Ну так соберем. В прочие случаи вы всегда спрашивали толковых, теперь спрашиваете самых ловких и быстрых. Уж интересно мне, к чему они вам на ночь глядя?» «Для хорошего дельца, ротмистр. Нужно будет им подойти вот сюда, но подойти туда надобно будет очень-очень тихо, понимаете, юнгер?» «Господин генерал, смею вам заметить», — с некоторым сомнением заявил кавалерист, «что лошади животные умные, но чрезвычайно паскудные насчет тишины. Они ничего тихо делать не умеют, как, впрочем, и кавалеристы тоже». «Вот потому я и говорю, что вам надобно подобрать самых ловких своих людей и подвести их сюда так, чтобы со стены их никто не услыхал». «Вот тут спешитесь», — полковник Брюнхвальд ткнул в карту пальцем. «Дальше шагом поведете лошадей в поводу». «Так, ну, это ясно», — сказал кавалерист, заглядывая в чертежи и рисунки. А вот генерал не был уверен, что ротмистру все в карте ясно, но тот уверенно продолжал. «Подведу я туда шестерых своих ребят, а что же им делать дальше?» «Ждать сигнала», — отвечал генерал. «А сигнал вам подаст...» Он снова осматривается и находит глазами капитана Неймана. «Вот он, наш храбрец, капитан Нейман». И Волков не ошибся в своем выборе. Даже не зная, что от него потребуется, Нейман произнес: «Я сделаю все, что в моих силах, господин генерал. Вам, капитан, выпадет дело самое сложное из всего, что надобно сделать». «Только скажите, что», — просто ответил храбрый офицер.